Глава 9. Читатель помнит, что у Жоакина де Араужа был сын, живший в Сан-Мартиньо-де-Вале и выучившийся там ремеслу пиротехника у одного своего родича с материнской стороны. В год гибели отца ему исполнилось 26 лет, и он еще состоял в подмастерьях при своем старом благодетеле и наставнике, зарабатывая себе на жизнь своим веселым ремеслом. Когда же старый пиротехник скончался, кто-то сказал сыну Жоакина, что в Вилла Нова де Фамаликани есть у него дом, принадлежавший некогда его деду, и каков бы тот дом ни был, но внук имеет на него неоспоримое право собственности. Молодой пиротехник без труда доказал свою правомочность и вступил во владение лачугой, нежилой с 1790 года. Иногда теплыми ночами нищие отодвигали засов и, расположившись на ночлег на гнилом полу, рассказывали о том, какие ужасы приключились в этом доме. Отцеубийства и ограбления. Ямы так и не засыпали, и вырытая земля кучками лежала вокруг них. Сильвестре, сын огневика, не носил отцовской фамилии, приняв фамилию де Сан-Мартиньо по названию родной деревни. Из наследия отца он не отказался лишь от дома, поступившись честью в меру необходимости и себе не в ущерб. Завладев домом, он привел его в жилое состояние и вывесил у двери с полдюжины ракет и шутих. Пиротехник он был искусный, особенно удавались ему потешные фигурки. Сильвестр похвалялся, что придумал, как с помощью потешных огней изобразить цирюльника, который правит бритвой, и довел до верха непристойности фигуру старухи, которая, повернувшись задом к цирюльнику, выпускает ему в лицо из всей части своего тела сноп искр. И все это с истинно португальским смаком, так что народ на празднике помирал со смеху. Жизнь Сильвестре наладилась, он уже был женат на крепкой работящей молотке, когда по небрежности ученика в отсутствии хозяев загорелась связка ракет. Взрыв разнес в щепу кровлю дома, и все, что было в нем деревянного, сгорело. Когда Сильвестр с женой вернулся из Санта-Эуфемия, что в округе Майя, куда они ездили на церковный праздник, их взором предстали 4 почернелых стены. Пространство между ними еще дымилось и было заполнено ясным лунным светом. Обгоревшее тело ученика уже покоилось в земле. Земляки сжалились над бедным пиротехником. Они советовали ему построить дом на пожертвование, которое соберет в его пользу приход. Но строиться лучше было в другом месте, потому что над домом, в котором сын убил отца, тяготеет Божье проклятие. Один сосед готов был купить у него землю под проклятым домом, чтобы увеличить свой участок. И сосед оставлял пиротехнику право увести камни, которые могли пригодиться для постройки нового дома. Сильвестре согласился в уверенности, что кровь его деда обрекла на вечное несчастье место, где свершилось страшное преступление. Когда на пожертвование был куплен участок для нового дома, Сильвестр принялся рушить обгорелые стены. Он работал вместе с женой, а возчик увозил камень. Однажды в субботу, в 16:00 пополудни, когда возчик по обычаю уже кончил работу, Сильвестр с женой сносили то, что оставалось еще от последней стены, чтобы к понедельнику покончить с работой. Пиротехник заметил, что эта часть прямоугольной стены была на 5 толще, чем остальные стены. Причем избыток толщины был обращен во внутреннюю часть дома. На потрескавшейся глине можно было еще различить царапину, оставшуюся от трения какого-то предмета, а не просохшую известь. Сильвестр заключил, что, судя по этой вмятине, здесь со стеной соприкасался край дедовой кровати. К этому выводу он пришел еще и потому, что, подошедшим до него слухом, часть сокровища была зарыта под кроватью. Да и сам он, когда впервые вошел в дом, видел яму, вырытую в 2 пядях от этой стены. «Здесь камень потолще будет», — сказал пиротехник жене. «Как бы не так», — возразила она, — Он кажется толще, потому что слой глины тут толще. Не веришь, так убедись. И она стала простукивать стену острым концом кирки. Из-под отслаивавшейся, отваливавшейся кусками глины проступали камни, и они были ничуть не толще остальных. — Ты права, так оно и есть, — согласился муж. — Будем рушить стену с этой стороны, а глина-то сама собой отпадет. И с этими словами он схватил другую кирку и начал отваливать камни. Жена тем временем, чтобы не сидеть сложа руки, стала обивать слой глины. С силой ударив киркой в стену, она почувствовала, что металл пробил глину и вонзился во что-то деревянное. — Здесь доска, — сказала она. — Щепка какая-нибудь завязла в глине, — пояснил Сильвестре. Женщина сделала еще несколько ударов в радиусе двух пядей. Звук был всюду одинаков. — Похоже, что в этом месте пустота, — заметила она. — Что? Муж, работавший на подмостях, соскочил на земь и подбежал к ней. — Пустота? Что ты сказала? — Что ты слышал? Вот гляди. — Слышишь, какой звук? — Ох, жена! — вскричал Сильвестр, впившись в нее взглядом, полным предчувствий, которые он не решался высказать словами. И поскольку в этот миг появились люди и остановились поглазеть на развалины, пиротехник сделал жене знак, она поняла и смолкла. — Собери инструмент, Мария, и пошли отсюда. — Уже почти ничего не разглядеть, — сказал он. — Вот все, что осталось от дома Бенто камнедробильщика, да вразумит Господь его душу, — сказал самый старый из зевак. — Какие деньжищи хранились в этой развалюхе? 56 тысяч крузадо! Он же был самый богатый человек в городке и в округе. А такую нужду терпел, дьяволова добыча, прости его, Господи. И все для того, чтобы денежки поделили меж собою молодца Луиса Пристава. А того тоже нечистый забрал, когда всадили ему две пули в брюхо на мосту Сантьяго. «Так уж им было на роду написано, дядюшка Симеон», — сказал Сильвестра. «Будь ваш отец человек другого склада, вы бы теперь в золоте купались, как свинья в грязи», — не отставал старик. — Все верно. Да вот Господу оно не было угодно. Злая судьба. А вы только вообразите себе, что напали на богатство вашего дедушки. Не поспел вовремя. — Верно. Но вообразите только, что нашли деньги. Что бы вы сделали, сеньор Сильвестре? Откуда мне знать, дядюшка Симеон? С ракетами больше возиться не стали бы. Закладываю два против одного. Что об этом толковать? Возиться с ракетами суждено мне всю жизнь. Не дай мне Господь здоровья, чтобы мог я с ними возиться. Аминь. Но кабы досталось вам 3000 золотых, вы бы весь наш городок себе в карман упрятали, широко бы размахнулись. Полно вам, какой там размах. Купил бы себе земельки, достал бы заниматься хозяйством, как сейчас занимаюсь ракетами. — Пошли отсюда, муженек, — сказала Мария. Ей же надоели назойливые расспросы Симеона, а тот стоял, опершись на цапку, и, казалось, упивался, строя досужие гипотезы и блаженно почесывая одну ногу другой. Симеон ушел с остальными, а пиротехник с женой отправились к себе. Но как только во всех домах на улице затворились окна и двери, супружеская чета снова была тут как тут, и оба, стараясь производить как можно меньше шума, скребли стену в том месте, где киркою простукивалось полое пространство. Им недолго пришлось потрудиться. Вскоре они обнаружили гладкую поверхность доски, вмазанной в стену, словно оконная рама. Они без усилий отделили ее от камня, потому что ее не держали ни петли, ни какие-либо другие приспособления, ничего, кроме толстого слоя глины. Сильвестр сунул руку в проем и нащупал что-то холодное. — Что там? — спросила Мария, задыхаясь от волнения и молитвенно сжав ладони. — Котелок, — пробормотал он. — Ох, женушка, дай руку, сам не знаю, что у меня с головой. — Пресвятая дева! — воскликнула она. — Пресвятая дева! И вместо того, чтобы дать мужу руку, она сунула обе в проем и схватила котелок. А Сильвестр тем временем открывал и закрывал рот в гримасе великого счастья, столь бессмысленной, что вызвать подобную могло бы лишь великое горе. В этот миг крепкая молотка рывком вытащила тяжеленный котелок с золотом, и, присев на корточки с котелком в подоле, она воскликнула прерывающимся голосом: «Ох, Иисусе, я помру от радости!» Сильвестр обеими руками сжимал живот. В этой позе нет ничего смешного, либо неправдоподобного, для тех, кто знает, что кишечник почти всегда отзывается на душевные потрясения. На следующее утро, при первом свете зари, стена была снесена. Соседи, слышавшие грохот, предположили, что ее свалил порыв ветра. Но на следующей неделе строительство нового дома прекратилось. Пиротехник говорил своим благодетелям, что собирается сменить место жительства, а может быть и род занятий.